Глава 14. Нечаянная охота. Легкий морозец уплотнил снега. Хвойные рощи сменились просторным старым березняком. Красноватое солнце ныне расщедрилось, выманило из ухоронок птиц. Ох, весело было бежать нечаю под перестук дятлов да легкую перекличку синиц. Худые думы голову не тяжелели. А как остановились на отдых с перекусом, полегчало и в сумах за спиной. Только Нелада почти ничего не ела, часто оглядывалась по сторонам, освобождала ухо из меховой шапки, все чего-то ждала, сведя брови, чертила на стволе матерой березы какие-то ей одной понятные знаки, а потом вдруг кинулась к нечаю, сверкая глазами. «Слышу, как бешено колотится объятое смертным страхом звериное сердце. Ближе и ближе к нам, не миновать встречи. Другие сердца тоже слышу, жадные, пьяные от погони. Рвутся багряные глотки испить свежей крови, впустить в утробу горячее мясо, изорвать жилы, перегрызть кости, рогатину приготовить. Ведет их злая волчица, недавно потерявшая мужа. Вторую ночь пережить нам будет сложнее». «Чего стращаешь-то? Или я не видал волков?» Наигранно усмехнулся Нечай, умывая лицо пригоршней снега с вершины здоровенного бугра-муравейника. В этот раз Нелада бежала на лыжах, будто в самом деле от ворогов спасалась, а потому не сразу заметила крутое плечо оврага, заросшего черемухой, полетела под горку, скрылась из виду. Нечай уже хотел на подмогу спуститься, когда сбоку затрещал валежник и вымахнул вперед крупный лось с окровавленной взмыленной мордой. Из широких ноздрей его валил пар, бока часто вздымались и опадали. С коротким загнанным схрапом кинулся сахатый на Нечая, но тот, едва увернувшись от мощных передних копыт, успел всадить рогатину под левую лопатку. Зверь яростно затрубил, свалил с ног обидчика и ломанулся во враг. На миг, ошалев от удара туши под 30 пудов, видел Нечай, как следом нырнули меж черных тонких стволов два молодых волка, а после еще один и еще. В помутнившемся разуме молнией пронеслась мысль о Неладе. Как нарочно со дня оврага послышалось угрожающее рычание и звонкий девичий вскрик. Не испуганный вовсе, а остерегающийся. Шатаясь, Нечай расстегнул тулуп, стиснул обеими руками топор и побрел на голос. У самого обрыва провалился в сугроб почти до пояса, и тут же почудилось у лица смердящее дыхание хищника. Спеша к лосю, матерая волчица не стала тратить время на человека, рыкнула презрительно. «Достанешься задним!» Нечай же в ответ прошипел сквозь стиснутые зубы. «Девчонку во враге не трожьте! Хватит вам и быка, что я зацепил!» От изумления волчица ощерилась, припав на четыре лапы. «Кто ты такой, что понимаешь меня?» «Крови твоих сородичей нет на моих руках. Хочешь, назови братом, но вели, чтобы девчонку не трогали там внизу». «Хрррррш! Никогда не станет мне братом извечный враг!» Глядя в налитые кровью волчьи глаза, Нечай уперся спиной в хлипкий черемуховый заслон и загородился топором. Одна нога застряла в сугробе, будто леший ее держит. «Смерть нас рассудит». Холодный пот заливал виски, щипало в глазах и на носу от горькой обиды. Не спасти княжну, не выстроить на яру избу, не распахать землю, чтобы Нелада бросила в нее первые семена. Фыркнула волчица, словно плюнула в снег, опустила шерсть на загривке и метнулась прочь. Голодно урча, а когда Нечай выбрался из ловушки корней и дополз до оврага, сам выдохнул с тихим стоном, про себя поминая добрых богов. Растрепанная ведунья стояла над сломанной лыжиной, натянув лук в сторону пирующих волков. Завидев голову Нечая среди побитой черемухи, скривила губы, не то в смехе, не то удержав рыдание. Скинула подбородок, мол, дальше-то как спасаться будем? Нечая осторожно спустился вниз, не сводя взгляда с растерзанной туши. Рогатина с одним обломанным концом валялась на кровавом снегу, кусок железа, видать, так и застрял в мясе. Зато из лосиной шеи торчала стрела со знакомым оперением. «Молодец, Нелада, успела бросить». И внезапно, ощутив в себе полную силу и гордость за подругу, Нечай смело крикнул волкам. «Нашу долю оставьте! Вам бы еще гнать да гнать Сахатова, а сейчас набиваете животы!» «Где ты по-ихнему наловчился?» — прошептала ведунья, не сводя взгляда с поджарых мохнатых тел впереди. «Давно смекаю, что пояс тебе подсказывает. Не зря ж на нем волчья морда между оленей и птичьей вставлена, а на пряжке дубовый листочек». «Догадлива ты у меня. А чего ж сюда свалилась?» «Засаду для лось строила. Первый хотел его достать». Напал на Нечая дурной смех не к месту. А волки сгрудились в кучу, будто советуясь. Молодые бронились, сговаривая прочих порвать людишек, а те, что опытнее и старше, не очень-то хотели лезть под стрелу и нож на сытый желудок. Наконец, мать-волчица приказала стае отойти на полскока и позволила Нечаю вырезать добрый кусок лосятины над крестцом. Ведунья рядом стояла. Умелые пальцы срослись с пеньковой тетивой. Кончик носа стал вовсе белешенек, а на щеках горел румянец охотничьего азарта. «Спросил бы у серых друзей, не слыхали ли они о певучей березе?» «Погоди, дай им пожировать в волю. После добрее станут, еще сказок твоих запросят, а то и спляшем вместе». Нечай медленно отступил к другому краю оврага, ждал, пока окорок выпустит кровь, невольно глотал слюну, представляя вкус жареной дичины. После с поклоном повторил вопрос ведуньи притихшей стаи. Помнила волчица о старом капище. Обещалось и провожатого дать, лишь бы скорее покинули лесные угодья странные люди, понимающие звериные языки. Ушли навсегда, сгинули без остатка, ибо навьи врата открыты лишь в одну сторону и не выпустят назад даже таких отчаянных храбрецов.